Главным опорным пунктом синонов был город Агединг на реке Икавне, и именно там Цезарь разместил на зиму 6 своих легионов. Он не был уверен в лояльности этого очень сильного племени, особенно после казни Аккона. Гай Трибоний в отсутствии Цезаря командовал всем войском, но у него не было права посылать его в бой, о чем знали все галлы. В январе Трибоний был поглощен самым неприятным для командующего занятием. Ему надлежало раздобыть провиант в количестве, достаточном для прокорма 36 тысяч солдат. Поспевал урожай, причем столь богатый, что будь у Трибония легионов поменьше, его нужды вполне удовлетворил бы сбор с местных полей. А так приходилось вертеться, искать везде, где только можно. Фактически закупкой зерна для Трибония занимался человек невоенный. Это был римский всадник Гай Фуфий Кита, давно уже живший в Галлии. Он говорил на многих ее языках, и в центральных районах страны его знали. Он отправился в путь с возом денег, сопровождаемый 3 когортами хорошо вооруженной охраны. Следом катились высокобортные повозки, запряженные 10 валами попарно. По мере того, как очередная из них наполнялась драгоценной пшеницей, ее гнали в Агединг, разгружали и отправляли обратно. Объехав все территории к северу от Икавны и Секваны, Фуфий Кита подобрался к землям мандубиев, ленгонов и все тех же синонов. Вначале закупки шли бойко, потом у синонов приток зерна вдруг сократился. Сказывалась казнь Аккона. Фуфий Кита повернул к Карнутам на запад. Там зерном торговали вовсю. Обрадованный Фуфий Кита со своими подручными решил остановиться в столице Карнутов Кенабе. Там деньгам его количество каковых поуменьшилось. Ничего не грозило. И стали ненужными 3 когорты охраны. Их без задержки отправили в Агединг. Ибо Кенаб для Фуфия Киты был вторым домом. Остановившись у друзей римлян, он надеялся без хлопот завершить заготовки, наслаждаясь покоем и размеренной, почти цивилизованной жизнью. Кенаб и впрямь являлся в Галлии чем-то вроде оазиса римской цивилизации. В стенах его проживало много зажиточных римлян и греков, а слободки вокруг этих стен разрослись и процветали, занятые обработкой металлов. Но Аварик был больше Кенаба, и Фуфий Кита подчас вздыхал по нему, впрочем, вполне удовлетворенный и своим теперешним положением. Договор между Верцингетаригом, Луктерием, Литавиком, Котием, Гутруатом и Сидулием, заключенный в момент эмоционального напряжения, вызванного казнью Аккона, не остался пустой болтовней. Каждый из этих вождей в своих землях повел разговоры о вероломстве и высокомерии римлян. Смерть Аккона была веским тому доказательством и всех волновала. Галлия все еще не оставила мысли скинуть ярмо. Гутруат вел антиримскую пропаганду активнее других. Он очень хорошо знал, что Цезарь считает его соучастником в деле Аккона. Он был следующим кандидатом на показательную экзекуцию, в результате чего мог лишиться головы. Но ему было все равно, что с ним станется, лишь бы жизнь Цезаря в Галлии сделалась невыносимой. Поэтому, возвратившись в земли Карнутов, он, как и обещал Верцингетаригу, в первую очередь пошел к друидам, а точнее прямо к Катбаду. «Ты прав», — сказал ему Катбад. Он помолчал, потом добавил. «Как прав и Верцингетариг. Мы должны объединиться с другими народами, чтобы прогнать римлян. По-другому не выйдет. Я подниму всех друидов». «А я, — оживился Гутруат, — буду ездить среди карнутов с боевым кличем». «Боевой клич? Что еще за клич?» «Слова, которые Думнарик и Аккон выкрикнули перед смертью. «Я свободный человек в свободной стране!» «Отличный девиз», — одобрил Катбат. «Но я предлагаю его улучшить. Мы свободные люди в свободной стране. Это основа для единения, Гутруат. Когда человек начинает думать не о себе, а о многих». Корнуты сбивались в группы, готовились к мятежу. Все кузнецы, проживавшие возле Кинаба, изготовляли кольчуги. Но они действовали очень скрытно, и изменений в их поведении не замечали ни римляне, ни даже такой тертый калач, как Фуфи и Кита. К середине февраля урожай был полностью собран. Все силосные ямы и зернохранилища заполнили под завязку. Окорока закоптили, свинину и оленину пересыпали солью, яйца, свеклу и яблоки погрузили в подземные ямы. Кур, уток, гусей основательно огородили, скот и овец отогнали подальше от дорог. «Время начинать», — сказал Гутруат своим сотоварищам. «Мы, корнуты, подадим всем пример. Поскольку идея восстания принадлежит нам, нам же принадлежит и право первого удара. И мы сделаем это, пока Цезарь находится по другую сторону Альп. Знамения говорят, что зима будет тяжелой, а Верцин Геторик считает, что необходимо помешать Цезарю возвратиться к своим легионам. Без него они носу не высунут из лагерей. К весне вся Галлия будет с нами». «Что ты собираешься делать?» — спросил Катбат. «Завтра на рассвете мы войдем в Кенап и убьем там всех римлян и греков. Это война. О ней будет знать Галлия, но не римляне. Я не хочу, чтобы весть о случившемся дошла до Трибония, ведь он тут же свяжется с Цезарем. Нет уж, пусть Цезарь сидит, где сидит, пока не восстанет вся Галлия». «Стратегия хорошая, если сработает», — сказал Катбат. «Надеюсь, ты будешь более удачлив, чем Нервии». «Мы не белги, Катбат. Мы кельты. Кроме того, Нервии целый месяц не давали Квинту Цицерону послать весточку Цезарю. Неужели же мы этого не сумеем? Месяц — достаточный срок. Через месяц наступит зима». Таким образом, Гай, Фуфи и Кита, как и все негаллы в Кенабе, на себе ощутил правоту римской поговорки, утверждавшей, что все мятежи начинаются с истребления римлян. Под командованием Гутруата отряд корнутов налетел на собственную столицу, занял ее и убил там всех иностранцев. Фуфия Киту постигла участь Аккона. Его публично высекли и обезглавили, хотя умер он уже от кнута. Допросив человека, который порол, корнуты ни к чему не могли придраться. Голову Фуфия Киты с ликованием доставили к могиле Иисуса, и там Катбат принес ее в жертву. Новости в Галлии разносятся очень быстро, хотя и претерпевают великие искажения. Не всегда можно правильно разобрать, что там кричат тебе через поле. Утром пошла молва. Все римляне в Кенабе убиты. А через полторы сотни миль это звучало уже так. Корнуты восстали и перебили всех римлян на своей земле. Именно в таком виде с наступлением сумерек новость дошла до главного опорного пункта Арвернов, Герговии, и ее услышал Верцин Геторик. Наконец-то! Наконец-то свершилось! Мятеж вспыхнул в центре Галлии, а не во владении белгов или западных кельтов. Эти люди умны, они знают цену кольчугам и шлемам и изучили военные хитрости римлян. Скоро и Синоны, и Паризии, и Свессионы, и Битуриги, и все прочие племена центральной Галлии тоже воспрянут. И он, Верцин Геторик, примкнет к ним, чтобы возглавить единую армию галлов. Разумеется, он тоже не сидел сложа руки, но действовал отнюдь не так успешно, как Гутруат. Трудность состояла в том, что арверны еще не забыли гибельную для них войну против Агенобарба. Их наголову разгромили, и рынки рабов впервые получили многие партии гальских женщин с детьми, а мужчин почти всех перебили. Верцингетарик. «Арвернам понадобилось 75 лет, чтобы снова подняться», — сказал Гобанницион на совете арвернов, стараясь быть терпеливым. «Когда-то мы были самым большим племенем во всей Галлии. Потом, обуреваемые гордыней, мы ополчились на Рим и стали никем. Первенство взяли Эдуи, Корнуты, Синоны. И до сих пор его держит, несмотря на все наши старания. Так что против Рима мы теперь не пойдем». «Дядя, послушай, времена изменились!» — воскликнул Верцингетарик. «Да, нас разбили. Да, нас унизили, уничтожили, продали в рабство. Но мы были просто народом среди многих народов. И сегодня ты снова смотришь, какое племя сильней. Прикидываешь, сколько продержится против римлян Корнуты. Но с такими мыслями жить дальше нельзя. Нам надо взять за главное нечто иное. Мы должны стать единым народом, братством свободных людей в свободной стране. Мы не арверны, не эдуи и не корнуты. Мы галлы. Мы едины, вот в чем наша сила. Объединившись, мы так ударим по римлянам, что они навсегда забудут дорогу сюда. Но будь уверен, мы о них не забудем. И однажды ворвемся в Италию. Придет день, и Галлия завоюет весь мир. Мечты, Верцингетарик, глупые мечты, — устало сказал Гобанницион. Племенам Галлии никогда не договориться. В результате этой дискуссии, а также многого другого, совет арвернов запретил Верцингетаригу появляться в Герговии. Но на ее окрестности запрета не наложил. И Верцингетариг остался жить в своем доме близ крепости, деятельно убеждая тех, кто помоложе, поверить, что правда за ним. Ему помогали кузены Грито Гнакт и Веркаси Вилаун, развившие невиданную активность. Он не мечтал. Он планировал, полностью сознавая, что главные трудности впереди. Нужно убедить вождей других племен Галлии, что он, Верцингетарик, единственный, кто должен командовать большой армией всей Галлии. И когда новость о событиях в Кенабе достигли Герговии, Верцингетарик воспринял ее как знак, которого он ждал. Он призвал всех к оружию, вошел в Герговию, возглавил совет и убил Гобанициона. «Я ваш царь», — сказал он собравшимся в тесном помещении вождям. «И скоро сделаюсь царем новой Галлии. Теперь я иду в Корнут говорить с другими вождями, а по пути стану поднимать против римлян все племена». Племена поднялись. Люди принялись доставать из тайных схронов оружие. Всю центральную Галлию охватила волна возбуждения и покатилась на север, к белгам, и на запад, к арморикам и кельтам приморских районов. И даже южней, как Квитании, галлы собирались объединиться, а объединенные галлы собирались прогнать римлян прочь. Но самую тяжелую битву Верцингетаригу нужно было выиграть в Корнуте, в Дубовой роще. Здесь он должен был мобилизовать всю силу убеждения, чтобы его назначили вождем. Слишком еще рано настаивать на том, чтобы его звали царем. Это будет после того, как он продемонстрирует качества, необходимые для царя. «Кадбат прав», — сказал он вождям, намеренно не упоминая о Гутруате. Мы должны отрезать Цезаря от легионов, пока не вооружим всю Галлию». В дубовую рощу явились многие, даже те, кого он не ждал, включая Коммия, царя Атрибатов. Все, с кем он заключал договор, пришли тоже. Луктерий рвался быть первым, но выступление Коммия решило вопрос. «Я верил римлянам», — сказал он, оскалив зубы. «Не потому, что хотел предать свой народ, а по тем же причинам, о которых только что говорил Верцингетарик. Галлии нужно сплотиться. И я думал, что единственный способ добиться этого — использовать Рим, разрешить Риму, такому централизованному, такому организованному, такому эффективному, сделать то, чего, как мне казалось, никогда не сможет ни один гал — объединить нас, заставить нас думать о себе, как о едином народе. Но в этом Арверне, Верцингетариге, я вижу человека нашей крови, обладающего требуемыми силой и волей. Я не кельт, я белк. Но прежде всего я гал, и я говорю вам, мои соотечественники, цари и вожди, я последую за Верцингетаригом, я сделаю все, что он скажет, я приведу своих атрибатов к нему и скажу: вот ваш лидер, а я ему просто помощник. Кадбат провел голосование и объявил, что Верцингетариг избран командующим Гальского объединенного войска. Его задача — изгнать римлян из гальских земель. И Верцингетарик, худой как скелет, с лихорадочно горящими щеками, стал доказывать соотечественникам, что выбор был сделан не зря. «Стоимость этой войны будет огромной», — сказал он. «И все наши народы должны пойти на определенные траты. Общее бремя укрепит в нас чувство единства. Все мужчины должны явиться на сбор вооруженными и в полной экипировке. Мне не нужны храбрые идиоты, сражающиеся нагишом, чтобы продемонстрировать свою доблесть. Всем надлежит купить или раздобыть кольчуги и шлемы, а также большие щиты, равно как и стрелы или пики. Каждому племени следует определить, сколько продуктов выделить своим людям. Воины должны знать, что у них не будет возможности возвращаться домой за едой. И не надейтесь на большую добычу. Наши трофеи не окупят затрат на войну. Мы также не станем просить помощи у германцев. Сделать это значит пустить волков через заднюю дверь, пока от парадного входа отгоняют орду диких вепрей. Не станем мы ждать помощи и от галлов, решивших отсидеться в кустах. Мы просто сочтем их предателями всенародного дела. Ни ремы, ни лингоны не прислали своих представителей на совещание. Что ж, они сами выбрали свою судьбу. Он тихо засмеялся. «Лошади ремов гораздо лучше германских». «Битуригов тоже нет здесь», — сказал Сидулий, вождь лимовиков. «Я слышал, они хотят взять сторону Рима». «Я тоже слышал», — нахмурился Верцингетарик. «Но есть ли у кого-нибудь доказательства повесомее слухов?» Отсутствие битуригов было проблемой. На землях их располагались железные рудники, а железо, превращенное в сталь, — это много тысяч кольчуг, шлемов, мечей, наконечников копий. «Я пойду в Аварик и узнаю причину», — сказал Кадбат. «А что должны делать эдуи?» — спросил Литавик. Эдуй, пришедший на собрание с Котием, тоже эдуем и вергобретом прошлого года. «Скажи нам, Верцингетарик». «У эдуев самая важная задача, Литавик. Ваш народ должен притвориться другом и союзником Рима». «А-а-а!» — улыбнулся Литавик. «Нам незачем раскрывать карты раньше времени. Пусть Цезарь считает, что эдуи верны его интересам. Пусть с царским видом требует от вас кавалерию, пехотинцев, зерно, мясо и все в таком роде. А вы киваете и соглашаетесь, но ничего ему не давайте. С удрученным видом и обильными извинениями, — сказал Котий. — О да, — усмехнулся Верцингетарик. — Римская провинция. Вот опасность, о которой мы не должны забывать, — мрачно сказал вождь кардурков Луктерий. Галлы провинции многое переняли у римлян. Они умеют сражаться, как римляне. Их склады забиты оружием и снаряжением. У них имеется кавалерия. Боюсь, они выступят против нас. Это еще не факт. У нас есть какое-то время. Мы попробуем убедить их не оказывать Риму поддержки. Это твоя работа, Луктерий, поскольку твой народ с ними соседствует. Через 2 месяца мы соберемся с оружием здесь же, перед Карнутом. А дальше — война! Сидулий подхватил клич. «Война! Война! Война!» Сидящий в Агединке Трибоний чувствовал смутное беспокойство, но оно было слабым. Просто известия из Кинаба перестали приходить. О чем он думает, этот Фуфейкита? Почему не шлет больше повозок? Впрочем, зернохранилища Агединка были почти полны, а заминка с поставками не превышала 2 рыночных интервалов, когда по дороге в Бибракте к Трибонию заглянул Литавик. Литавика всегда поражало, что эти римляне в большинстве своем не походят на воинов, и что у многих из них совсем мирный вид. Вот, например, Гай Трибоний. Небольшого росточка, уже седоватый, с ярко выраженным, нервно вздрагивающим кадыком и большими печальными глазами. Смотреть вроде не на что, а Цезарь ему доверяет. К тому же он римский сенатор, а в свое время был блестящим плебейским трибуном. Человек Цезаря до последней капли крови. «Ты что-нибудь видел или слышал?» — спросил Трибоний, глядя еще печальнее, чем обычно. — Ничего, — с беспечным видом отозвался Литавик. — Ты не был где-нибудь поблизости от Кинаба? — Строго говоря, нет, — сказал Литавик, и это было истинной правдой. — Нет нужды лгать, когда тебя могут изобличить. — Я был на свадьбе моего родича в Мелодуне и не переправлялся через Секвану, но все спокойно. «Никаких более-менее значительных слухов. Где-то запропастились повозки с зерном». «Да, это странно», — задумчиво сказал Литавик. «Но ведь всем известно, что синоны, как и карнуты, весьма недовольны казнью Аккона. Возможно, они придерживают пшеницу. Тебе не хватает зерна?» «Нет, зерна достаточно, но хотелось бы больше». «Я сомневаюсь, что это получится», — оживился Литавик. «Вот-вот наступит зима». «Если бы все галлы знали латынь так, как ты», — вздохнув, сказал Трибоний. «О, Эдуи давно дружат с Римом. Я там даже учился. 2 года. Есть ли вести о Цезаре?» «Да, он в Равенне». «Равенна? Где это? Освежи мою память». «На Адриатике». «Неподалеку от Аремина, если это о чем-нибудь тебе говорит». «Еще как говорит», — усмехнулся лениво Литавик. Он встал. «Ну, мне пора, иначе я от тебя не уеду». «Пообедай хотя бы». «Нет, я не взял с собой ни зимней накидки, ни теплых штанов». «Ты и штаны. Разве Рим тебя от них не отвадил?» «Воздух Италии, залетая под ваши юбки, Трибоний, согревает там все и ласкает. А воздух Галлии в зимнюю пору может превратить это в булыжники для баллист».